Глава восьмая. Запретный лес. Вернувшись в центр под утро, мы с Камит прошли через главный коридор, словив на себе множественные взгляды. Когда же дошли до последнего помещения, охрана открыла перед нами двери. Первое, что встретилось мне и запомнилось — гневное лицо наполовину седого ученого в круглых очках. «Камит, а вот и ты!» — высказал он, уперев руки в бока. «Какого черта ты опаздываешь на работу?» «Ох, господин Корнев, вы тоже с ней?» «Она опоздала по моей вине. Есть возражения?» «Нет, что вы!» Грозный тон тут же сменился на смазливый и податливый. Самый мерзкий из всех, что мне встречался по жизни, однако же и самый частый. «Просто Камит ведь следит за вами, вот!» Придумал он, как выкрутиться. «А капсулу еще не проверяли. Вам придется подождать». «Ничего страшного. Пока Камит делает свою работу, принеси-ка мне свои личные записи за последние 2 месяца. Очень уж интересно, чем ты тут занимаешься». «Ох, Хорошо, я поищу их». «Надеюсь, найдешь». Камит взглянул на нее с улыбкой. Девушка ответила тем же и, потянувшись, чмокнула меня в щеку. Нужно было видеть лицо старикашки в очках в этот момент. После же она направилась в свой кабинет, чтобы переодеться. Ну а я к капсуле. Нужно еще снять одежду и приготовиться ко второй сессии. Я должен записать все возможные варианты для проведения лучших торгов. Когда все было готово, Камит любезно подняла крышку капсулы. Я залез внутрь. Девушка подключила всю аппаратуру и, одарив меня очередной улыбкой, закрыла крышку, запустив процесс. Ну все, пора включать фантазию. Еще раз убедившись в том, что все функционирует как надо, Камит отдалилась от капсулы и, вздохнув, услышала очередной гневный возглас. «Камит, быстро в мой кабинет!» «Да, доктор Чарльз». Она незамедлительно пошла за ним. Тогда еще Чарльз не знал, что охрана также двинулась следом. Попав в кабинет и прикрыв дверь, не проворачивая замка, Камит остановилась в 10 метрах от наглого ученого. Тот облокотился на свой стол и, скрестив руки на груди, недовольно хмыкнул. «Ну, и как это понимать, Камит?» «О чем вы, доктор?» Поразительное спокойствие лишь больше раздражало ученого. «Ты стала наглее, совсем распоясалась. Видимо, я давно тебя не наказывал. Подойди ко мне и опускайся на колени, если не хочешь лишиться своего жалования и места». «Прошу прощения». Она лишь улыбнулась и, слегка поклонившись, услышала звук открывания двери позади. Двое охранников встали по обе стороны от ассистентки. Чарльз и вовсе застыл, когда заметил, как перекачанные мужики опустили руки на пистолеты в кобуре. «Доктор Чарльз, с этого дня я больше не могу быть вашей игрушкой. Артур заявил права на меня, и я совершенно этому не против». «То есть раздвинуло ноги перед... прошу прощения». Прокашлялся он, когда понял, что сейчас может словить пулю в голову. «С этого дня я лишь ваша ассистентка. До поры до времени, разумеется». «Это как понимать? Пусть даже и так, но я тебя не отпущу, да и сам никуда не собираюсь». «Это уже не вам решать, доктор. Ну а теперь мне пора следить за своим пациентом». Девушка ушла в сопровождении охраны. Чарльз же ударил кулаком по столу, закусив нижнюю губу от нервов. Весь его план начал рушиться. Сначала отстранили от личного наблюдения, а теперь еще и послушной собачки лишился. Да и ее слова о временной работе. В голове начали появляться страхи за компанию. «Что же ты задумал, Артур Корнев?» Фантазия номер 6. Продолжая бежать по лесу с автоматом наперевес, я старался не оглядываться, чтобы не сбиться с темпа. Это место. Сам не знаю, как запрограммировал подобную атмосферу. Хотелось попробовать что-то жуткое, но чтобы настолько. Лес вокруг отдавал одной лишь тьмой. Ни капли света или надежды. За спиной тяжеленный рюкзак, в руках винтовка с проводами и подсвечивающимся дулом. Нечто вроде гаусс-винтовки. Я бегу уже минут 10 и даже не представляю, от чего или кого. Знаю только, что останавливаться нельзя. Меня преследует что-то страшное и гневное. Добравшись до склона, не раздумывая, прыгнул, прокатившись по жесткой земле 20 метров. Приземление выдалось таким же неприятным. Влетев в какой-то пень, поднялся и собрался бежать дальше, как заметил, что лямка рюкзака оборвалась. Тащить лишний груз не хотелось, а потому скинул его, оставив только винтовку. Эта беготня длилась еще 10 минут, пока совсем не обессилел. Местность ужасная, а потому решил остановиться, заметив небольшое углубление в почве, заваленное бревном. Полез под ним и оказался в настоящей норе. Пространство здесь 5 метров, в ширину не больше 3. Однако темно и тихо, вполне неплохо. Засев словно мышь, прицелился и стал ждать. В какой-то момент из-за пригорка показалось нечто жуткое. Это нельзя было описать обычными словами и закрепить какой-то конкретный образ. Черные нити, от которых исходил странный дурман. Они беспорядочно двигались во все стороны. Однако основная часть тоже была. Напоминала форму человека, но лишь отдаленно. Это существо приближалось ко мне. Запах вокруг становился все более жутким и приторным. Сам не понял, как, закрыв на мгновение глаза, отключился. Придя в себя все в той же норе, ощутил легкий вес на теле. А как пришел в себя, заметил девушку. На мне сидела низкая девчонка с черными волосами. Именно они и были теми непонятными нитями, источающими дурманящий запах. Красные, словно залитые кровью глаза, прожигали меня. А приоткрытый рот, из которого торчали небольшие клыки, пугал. «Ты...» «Вот и попался», — посмеялось это существо, продолжая силой сжимать свою грудь руками. Она сидела на мне полностью голая. Кожа сероватая, словно у мертвеца. Однако тело определенно горячее, температура выше, чем у меня. Грудь размера 1/3 приятно колыхается и мнется от сильного сжатия. Упругий зад елозит на пахе, возбуждая его даже через одежду. «Кто? Кто ты такая?» «Ты зашел в мой лес, охотник, и сейчас поплатишься за это». «Постой, я...» Не успел закончить, как девушка впилась в мои губы, впустив в рот язык. Поразительно длинный язык, словно принадлежащий змее. Никогда не испытывал чего-то такого. В то же мгновение волосы оплели мои руки, прижав их к листве на земле. Ноги также попали в тиски. Сам не заметил, как отдельные лоскуты разорвали штаны и окрутили член, начав массировать и сжимать его, мастурбируя. Хоть и не планировал, но все же возбудился. Что тут поделаешь? Тело есть тело. «Обещаю, тебе понравится тело дриады», — прошептала она на ухо, тут же опустившись ниже. Член вошел в чересчур узкое и такое горячее влагалище. Раскрыв глаза и издав тихий стон, отчего девушка рассмеялась и приступила двигаться. Она погружала мой агрегат все глубже в себя, издавая сочные сексуальные постанования и вскрики. Волосы лишь крепче сжимали мое тело, грудь сильнее прижималась. Длинный язык перешел на шею. Девушка облизывала меня с разных сторон, после спустилась на грудь и даже укусила за сосок, хихикая. Я же никак не мог сосредоточиться. Еще никогда не испытывал подобного ощущения. Тело прямо горит от возбуждения, влагалище все сильнее заглатывает меня. Женские соки стекают по стволу. С первыми шлепками дриада выпрямилась и начала скакать на мне. Стоны теперь стали громче, а заманчивый вид, подпрыгивающий перед глазами груди, завлекал. Такое чувство, словно из меня высасывают все соки. Одновременно невероятно хорошо и поразительно тяжело. Тело словно каменеет, однако остановиться и скинуть ее не могу, хоть волосы уже и не удерживают. Да и винтовка прямо тут, в метре лежит. Но тянуться к ней не хочется. «Как же хорошо!» — прошипел, расплываясь на земле. Девушка лишь рассмеялась и продолжила получать удовольствие. Ее изящное тело теперь кажется лучше любой другой. Наслаждение невероятное. С каждым проникновением во влагалище чувствую, как подхожу к самой сути. Член уже пульсирует, не в силах сдерживать смесь в себе. И в один момент я сдался. Сперма брызнула внутрь, дриада вскрикнула с силой, сжав собственные груди, и тут же рухнув на мою грудь. Чувствую, как бешено колотится ее сердце. Руки и ноги подрагивают, а дружок еще внутри наслаждается сильным давлением и жаркими соками вожделения и похоти. «Прекрасно покушала», — произнесла девушка, чмокнув меня в шею. «Ты... дриада». «Я очень рада, что ты забрел в мой лес, охотник». «Что теперь?» Внезапное ощущение той самой тяжести ударило в голову. «Будет». «Как это что?» Соскочив с моего дружка, дриада выпрямилась, ее тело начало чернеть. Не прошло и минуты, как перед глазами снова находилось нечто страшное, покрытое сплошной тьмой. Нити начали метаться. Некогда девушка нагнулась и добавила. «Теперь ты навеки будешь моей игрушкой в этом лесу. Сладких снов». Ответить я уже не смог. Тело покрылось лианами, вылезшими из травы. Я буквально врос в почву, позеленев. Глаза начали сверкать, а на лианах показались цветы. Дриада же скрылась, закончив с ужином.